Глава вторая. «Как же неприятно!» — поморщился юрист. «Да что ж такое? Думал, мы все уладили. Но вот опять что-то вылезло». Ева приехала к Вадиму Андреевичу в конце рабочего дня. До этого у него все было расписано по минутам. Высокий 40-летний мужчина, уже с седыми висками, всю жизнь проработал у Евиного отца и консультировал его по всем правовым вопросам. После смерти работодателя, потеряв постоянное место, Вадим Сорокин открыл собственную юридическую фирму. Сейчас Ева сидела в огромном кожаном кресле в импозантном офисе и с надеждой смотрела на Сорокина. Хозяин фирмы собственноручно принес ей чашку кофе и блюдце с печеньем. Ева знала, что Вадим Андреевич способен на многое, когда дело касается юридической казуистики. 2 года назад, когда случилась трагедия, он первый пришел на помощь. Всем было известно, что Константин Никитский умер в результате несчастного случая. Во время посещения ресторана у него развилась аллергическая реакция на экзотический морепродукт. Но на самом деле предприниматель свел счеты с жизнью, запутавшись в диких долгах. Он всегда вел бизнес на грани фола, выстраивал сложные схемы. Вадиму Андреевичу пришлось приплатить врачам и полиции, чтобы слухи о самоубийстве не просочились в прессу. Высший свет так и не узнал, что бизнесмен был на грани банкротства, и поэтому решил добровольно уйти из жизни. Ева была очень благодарна Сорокину, что он защитил доброе имя отца и буквально спас их сестрой. Еве и Ане еще долго перемывали бы косточки, если бы стало известно, что их отец — самоубийца и банкрот. Они бы никогда не избавились от этого позорного клейма. Огромное наследство растаяло. Почти все ушло на выплату папиных долгов. Ева как могла скрывала истинное положение дел и от младшей сестренки, и от подруг. Все думали, что она перевела активы за границу, а сама ведет довольно скромный образ жизни, потому что ей приелась роскошь. Да и вообще она повзрослела и произвела переоценку ценностей. Грустно, что ей даже пришлось расстаться с картинной галереей. Продала любимое детище, чтобы оплачивать Анин колледж. Всем сказала, что не потянула собственный бизнес. Хлопотно, нервно. Теперь Ева устроилась на работу в другую галерею и получала зарплату наравне с обычными служащими. «Какие копейки!» — думала Ева. «40 тысяч в месяц!» Раньше она могла бы столько истратить на покупку губной помады. Теперь эта сумма составляет ее месячный бюджет. Но что самое странное, ей вполне хватает. Если бы 2 года назад кто-то ей сказал, что можно нормально жить на эти деньги, она бы не поверила. Впрочем, сотрудницы галереи получали и того меньше. По 25 тысяч, а у них еще дети, семьи. И они тоже как-то справлялись, никто не жаловался. «Что же делать?» Вадим Андреевич потер виски, посмотрел на Еву, потом в окно. Он явно был озадачен. «Давай я сам потолкую со Шведовым. После того, как ты мне позвонила, я навел о нем справки. Вроде нормальный парень». «А мне так не показалось», с несчастным видом воскликнула Ева. «Он грубиян». «Да? Попробую с ним поговорить». «Я с ним уже поговорила. Сказал, что намерен взыскать долг. Если откажусь платить, он обратится в суд». «Что ж, это его право. Раз Шведов выкупил эту расписку, он может требовать возмещения. Интересно, за сколько выкупил? И где эта проклятая бумажка находилась все это время? Попрошу Шведова не пороть горячку. Пусть даст тебе время собрать деньги». «Вадим Андреевич, вы что?» — изумилась Ева. «Вы прекрасно знаете, что у меня ничего нет». «Ну как же, ты можешь продать 3-комнатную квартиру. Себе купишь недорогую студию. У тебя есть машина, крутой внедорожник. Вот еще пара миллионов. Ну и главные твои расходы — это Анин колледж. Он же очень дорого тебе обходится. В принципе, твоя сестра могла бы вернуться домой и жить на родине». Ева обреченно покачала головой. «Продать квартиру очень непросто. Деньги, отложенные на колледж, я не могу трогать. А потом еще какая-нибудь расписка всплывет. Тогда что?» «Честно, я не знаю», — развел руками Вадим Андреевич. «Да, у тебя тяжелая ситуация, девочка. Прости, но у меня нет таких денег. Ты ведь знаешь, мои девчонки, как и Анечка, учатся в Европе. Хорошо представляешь, во сколько это обходится?» «Что вы, Вадим Андреевич, я вовсе не собиралась просить у вас денег», — смутилась Ева. «Даже и в мыслях не было. А Шведов? Он предложил отработать долг натурой. Вы представляете?» «Что?» «Да, а вы говорите, что он нормальный. Да он маньяк». Юрист глубоко задумался. Он сложил руки перед собой домиком и медленно переводил взгляд с девушки на монитор компьютера и обратно. «А ведь это выход», — наконец медленно произнес Вадим Андреевич. Ева подпрыгнула в кресле. «Да что вы такое говорите?» — возмутилась она. «Ева, ты взрослая девочка». Девушка пару минут ошарашенно смотрела на юриста. Она не могла вымолвить ни слова, а в прозрачных голубых глазах уже появились слезы. «Вадим Андреевич, вы меня Шведову подкладываете?» «Что ты? Но, милая Ева, сама подумай. Вы, молодежь, так свободно относитесь к сексу. Для вас это даже не повод для знакомства. Если мужик на тебя запал, лучше дать ему то, что он хочет, чем лишиться последнего». «Но одно дело, когда сексом занимаются по взаимному желанию, и совсем другое, когда тебя хотят купить, будто ты вещь». «А ты вспомни, какая сумма стоит на кону», — воскликнул юрист. «За такие деньги я бы и сам переспал со Шведовым. Но вряд ли ему нужен 40-летний дядька с гастритом». «А если бы дело касалось вашей дочери?» — тихо переспросила Ева. «Тогда вы что сказали бы?» «Вообще-то этот Шведов завидный жених. Думаю, девушки за ним бегают, и он симпатяга. Честно, я бы от такого зятя не отказался». «Вы его не видели и с ним не общались», — отрезала Ева. «Он отвратителен. И вообще, разве речь идет о женитьбе? Он меня замуж не звал, между прочим». Из офиса юриста Ева вышла совершенно убитая. Она не ожидала, что Вадим Андреевич, который столько сделал для нее, даст ей гадкий совет — расплатиться телом. Наверное, он уже устал возиться с ней и решать ее проблемы. Сколько их было после смерти отца? А у него своя семья, свои дети. Но как же Вадим Андреевич мог ей такое посоветовать? От обиды першило в горле. Откуда знать, что у Шведова на уме, какие у него предпочтения в сексе? А если он извращенец? Тут Ева испуганно вздрогнула. Раз она задумалась, не извращенец ли Шведов, значит, она и сама уже допускает мысль, что можно расплатиться натурой. «Докатилась», — вздохнула Ева. Она решила прикинуть, что можно сделать. Устроилась за столиком в кафе и позвонила знакомому риэлтору с просьбой оценить квартиру. Больно было думать о том, что придется расстаться с просторной трехкомнатной в самом центре, которую она обставила по своему вкусу. Картины, вазы, панно. Квартира, по сути, последняя, что у нее осталось от родителей. Только эту недвижимость и удалось уберечь от кредиторов. Но и это у нее вот-вот заберут. «Ой, даже не знаю», — сказала Анжелика риэлтор. «Ев, сейчас вообще ничего не продается. Люди из города бегут, все хотят жить в коттеджах да на чистом воздухе. А у тебя квартирка-то дорогая, долго будем продавать, если не вечно». «Ладно, я еще подумаю и перезвоню». Следующая попытка выбраться из капкана — звонок в банк. Возможно, удастся взять кредит, хотя кредит сам по себе тоже капкан. В банке с готовностью откликнулись на Евин вопрос. Ей предложили кредит на 2 миллиона, но за эти деньги ей пришлось бы ежемесячно в течение 5 лет отдавать банку 1,5 зарплаты. Ева вздохнула. Таким образом, вариант с кредитом тоже не подошел. А что, если предложить Шведову забрать квартиру? Возможно, она ему понравится. Конечно, он первым делом снимет со стен все картины. Куда уж его двухклеточным мозгом чувствовать прекрасное? Ему только деньги нужны. Но даже если Шведов согласится забрать квартиру, это не покроет всего долга. Нужно будет продать автомобиль и полностью выпотрошить счет, на котором лежат деньги для английского колледжа. Ева посмотрела на часы. У Ани, ее 15-летней сестры, как раз было свободное время, можно позвонить. Через минуту на экране появилось милое личико. Если волосы Евы отливали золотом, то у младшей сестры они были гораздо темнее. Но в остальном, внешне, сестры очень походили друг на друга. Как обычно, сердце Евы радостно забилось, хотя повод для звонка был неприятный. Она очень любила сестру, пусть к этой любви примешивалась огромная доля горечи. «Привет, мое солнышко!» Сначала девушки поболтали об Аниной учебе, а потом Ева осторожно бросила пробный камень. «Ты там не устала еще, а? Вдали от дома!» «Только не начинай!» Сразу же вскинулась девочка. «Ты хочешь меня забрать отсюда? Опять будешь жаловаться, что колледж ужасно дорогой и денег не хватает? Куда ты их тратишь, а?» «Постой, постой!» — взмолилась Ева. Но Аня понеслась вскачь со всей безапелляционностью подростка, который не способен услышать никого, кроме себя. «Сама-то училась за границей, а я должна вернуться домой и учиться в обычной школе? Опять это скажешь? Даже и не начинай, слушать не хочу!» «Анечка, пожалуйста! Я только подружилась со всеми, стала популярной. Я с Джонатаном познакомилась. А ты хочешь все испортить, да? Ты издеваешься надо мной. Знаешь, только попробуй забрать меня. Я из окна выпрыгну вниз башкой. И все, финита ля комедия. С асфальта отскребать будете. Ясно тебе, Ева?» «Анечка, нет, что ты такое говоришь? Прекрати немедленно!» — расстроилась Ева. «Вот еще и с сестрой проблемы. Ты только подумай. Нас только двое осталось. Кроме тебя у меня больше никого нет». «Ну и пофиг!» «Аня, я не заберу тебя из Англии». «Да?» «Да». «Ой, а я подумала... Евочка, прости, набросилась на тебя. Я очень тебя люблю, сестричка моя ненаглядная». Аня начала целовать камеру. У Евы на экране возникли пухлые губы. Только что девочка кричала, а сейчас уже улыбалась и делала бровки домиком. Все это совершенно искренне. Настроение сестры всегда колебалось в безумной амплитуде. В колледже Аня посещала психолога, а дома и вовсе наблюдалась у психотерапевта. Ева тяжело вздохнула. Да, у сестренки неустойчивая психика. Но Аня не виновата, на это есть веские причины. Нет, даже и думать нельзя о том, чтобы забрать Аню из колледжа. Последние полгода она, наконец, оправилась от шока, вызванного смертью отца. Прижилась в новом учебном заведении, научилась общаться, спрятала шипы. Это был уже третий колледж в Великобритании. Из предыдущих двух их вежливо выставили. Каково Ане будет дома, в обычной муниципальной школе? Странная, дерганая, она там сразу превратится в белую ворону, да еще и представительницу враждебного класса богачей. Да ее просто затопчут и заклюют. А оплачивать частный лицей Ева не сможет, ведь она отдаст все деньги Шведову. Завершив общение с сестрой, Ева уставилась в чашку с зеленым чаем. Всматривалась так напряженно, словно могла увидеть ответ на вопрос: что же ей делать? Ева провела бессонную ночь. Однако в зеркале отражалось все то же красивое гладкое лицо. Разве чуть более бледное? Ну, это решаемо. Немного румян, хайлайтер. А вот взгляд изменился. Сегодня он пылал ледяным огнем, будто Ева сказала себе: «Будь что будет». На душе было мрачно. Но в то же время гора упала с плеч. потому что Ева сделала выбор и уже мысленно смирилась. «Здравствуйте, я Ева. Мне 25 лет, и я проститутка», с горькой усмешкой произнесла девушка, рассматривая себя в зеркале. «Но я очень дорогая проститутка. Даже не спрашивайте, сколько мужчина готов заплатить за секс со мной. У вас сорвет башню от этой цифры». Только это немного и утешало. Доступ к ее телу обойдется мерзавцу Шведову в приличную сумму. Наверное, он и не ожидал, что она согласится. Думал о миллионах, а секс предложил только чтобы ее унизить и позлить. И бац, получи, гад. Девушка-то согласна. Что он со мной сделает? Ева опять пристально посмотрела на свое отражение и вдруг почувствовала, как вниз по позвоночнику побежали волнующие импульсы, словно вспыхивали один за другим горячие огоньки. Постепенно импульсы объединились и сконцентрировались внизу живота, где все сразу же затрепетало и начало пульсировать. Внезапно нахлынуло желание, жаркое, страстное, сбивающее с ног. «Что это? Почему? Зачем?» Ева удивленно распахнула глаза. Она уже чувствовала влагу на внутренней стороне бедер. Мысль о том, что вскоре ее телом будет пользоваться незнакомый наглый мужик, почему-то ужасно ее возбудила. Прижав ладони к груди, она тут же ощутила, как затвердели соски, да и вся грудь налилась тяжестью, заныла. «Кошмар какой-то! Да что же это со мной?» Девушка с недоумением смотрела в зеркало. Она удивлялась своим реакциям. Страх и отвращение к Шведову почему-то провоцировали возбуждение. Возбуждала сама мысль о том, что чужой мужчина против ее воли, значит, почти насильно, возьмет ее. «Как он это сделает?» Ева с ужасом встряхнула головой. Знакомые и друзья постоянно подчеркивали ее аристократическую сдержанность, утонченность. Но вот сейчас она подумала о том, как ею овладеет грубиян Шведов. И дыхание сбилось, губы пересохли, а внизу живота разгорелся пожар. Она почему-то вспомнила его руки с переплетением вен и мощную шею. «Он очень сильный». «Мне страшно», — пожаловалась Ева своему отражению. «Конечно, это опасная затея. Кто знает, что взбредет в голову этому мужлану, какие развлечения он любит». Было страшно, но в то же время Еву терзало любопытство. Сейчас она прикоснулась к запретной теме, которую приличные девушки не обсуждают. А она всегда была приличной девушкой. Но у нее нет выхода. «Это ж надо быть такой алчной!» — воскликнул Макс и раздраженно толкнул в сторону айфон. Гаджет поехал по столу. «Ну и жадина!» Он только что закончил утреннюю телеконференцию с подразделениями, а потом сразу же увидел входящий звонок. «Ева Никитская!» «И что же ему сказала эта высокомерная принцесса?» «Я готова заключить сделку», — мертвым голосом произнесла девушка. Макс пару мгновений в недоумении смотрел на айфон. Все-таки он надеялся, что она откажется, не упадет так низко. Но Ева оказалась именно той, кем он себе и представлял. Алчная девица, для которой деньги превыше всего. Из одной компании с его бывшей женушкой. «Блядь», — беззвучно произнес он. «У меня нет денег в данный момент. Я не могу рассчитаться с вами, рассчитаться деньгами», — пролепетала Ева. «Блядь», — повторил Макс. «За кого она его принимает? За тупого? Он же прекрасно представляет масштабы ее наследства. Куда она дела отцовские бабки? Такие деньги не истратишь за 2 года. Ну, конечно, если только не спустить все в казино или на скачках. Но если судить по предоставленной информации, Ева — примерная барышня, она не увлекается азартными играми. Получив художественное и искусствоведческое образование в Европе, она работает в картинной галерее. Так может, она спустила все папины денежки на какого-нибудь Гогена или Рембрандта? Прикупила себе на аукционе картину знаменитого художника, а теперь сидит на бабах? «Да ну», — подумал Макс, — «уж не настолько она дура. Есть у нее деньги. Просто девка мне по ушам ездит, делиться не хочет». «Знаете, Ева, по телефону такие дела не решаются. Подъезжайте ко мне в офис к 12:30 и страчу на вас обеденный перерыв, так и быть». «Но я не смогу в это время, я на работе, и у меня назначена встреча». «Ну, как хотите, не смею настаивать». «Нет, подождите, я приеду». «Жду», — буркнул в телефон Шведов. «До встречи». Он откинулся в кресле и недовольно поморщился. Чувствовал, что его обвели вокруг пальца. Не нужна ему эта жеманная пигалица. Лучше получить 10 миллионов. Он уже мысленно раскатал на них губу. В дело пустил бы. По меркам его бизнеса куш невелик, мелочь, однако пригодился бы. Ага, размечтался. Ему достанутся не деньги, а голубоглазая ледышка. Еще и супружницу ему напоминает. Сразу настроение портится. Вот будет смешно, если у него на Еву даже не встанет. Член тут же возмущенно дернулся в штанах. Мол, что это за наезды? Как это не встанет? Встанет еще как? «Ладно, разберемся», — пробурчал Максим. «Вдруг она вообще от меня сбежит, испугается. Может ведь быть такое?» «Да, вполне». Через минуту он уже вернулся к делам и полностью погрузился в них.